Братья и сестры, я почитаю первое место Писания. Это послание Римлянам, глава 1, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Братья и сестры, здесь есть слово «забота». Иметь заботу Бога в разуме. Но забота, мы знаем, в жизни у нас часто мы с этим соприкасаемся. Забота о детях наших, забота о нашем доме, забота о близких, о хозяйстве забота. Сама забота, мы понимаем, что это не просто вот так она сама собой идет. Забота – это бессонные ночи. Забота – это жертвенность. Это бывает, когда, не считаясь своими силами, здоровьем, ради того, чтобы о ком-то заботиться. О нашем духовном состоянии, братья и сестры, написано, чтобы вот эта забота ложится на нас. Как они не заботились иметь Бога в разуме? Бог предал и превратному. Как часто бывает, дети Божьи, вроде начало хорошее, а потом вот эта ленность постигает, и забота ослабевает, уже меньше Слова Божие читаем, меньше молимся, постах пребываем. И постепенно это место пустым не остается, братья и сестры. Если мы не имеем заботу иметь Бога в разуме, это место пустым не остается. Это место занимает превратный ум. И бывает очень печально, когда мы теряем наших друзей, наших членов церкви, даже служителей. Вроде бы начало хорошее, понимание хорошее, а вот эту заботу потеряли, и там наполняется превратный ум, и смотришь, брат, сестра уже по-другому понимают. И уже пошли по другому пути. Это, конечно, большое переживание наше. Друзья, забота – это постоянно битва, это война. И так и написано в Слове Божьем, что мысли питают наше сердце. И было прочитано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Друзья, если мы это сердце не будем хранить, не будем иметь заботу, усилия, чтобы вот это сердце хранить, друзья, будет наполняться совсем другим. Я обратил внимание, что превратный ум, и дальше написано, больше 20 грехов. Вот это постепенное падение человека, когда он теряет вот эту заботу. Друзья, еще такую мысль хотел почитать. Написано 1 Коринфянам 4 глава, 20 стих. «Царствие Божие не в слове, а в силе». Царствие Божие не в слове, а в силе. Друзья, действительно, Бог нам дал способность говорить, проповедовать. И бывает так, что действительно эти проповеди достигают цели. Но если нет у человека силы, то бывает, вот это Слово Божие, оно не достигает до сердец. Я помню, в 95-м году мне такой год как рукоположили, к нам в Молдавии приезжал один такой очень громкий миссионер, догмат, я забыл, как имя его, и собралось очень много служителей. Он целую неделю проводил занятия. Я исписал всю тетрадку, исписал тонкую. И чтобы вспомнить эти мысли, то, что он излагал, мне надо было тетрадку открывать, эти мысли как-то на память приводить. В том же году было очищение священий в одной церкви. Приехали братья. Представьте, они не были богословы, но те мысли, те проповеди до сих пор в моем сердце. Ночью разбудите. В любом месте все мысли, проповеди, они в моем сердце. Я тогда думаю, а в чем же причина? Значит, один Одни проповедуют очень хорошо, могут говорить, но надо, чтобы вспомнить, открыть конспект. А другие проповедуют в сердце. Друзья, Царствие Божие не в слове, а в силе. Друзья, мы радуемся, когда брат, когда мы говорим слово, имеем способность говорить слово. Это и слава Богу. Но если силы нету, друзья, сила – это колени. Сила – это чтение Слова Божия. Сила общения с Богом – это постах пребывать. Переживание в наше время, что народ Божий уже к этому служению, как пост, начали очень сильно ослабевать. Это большое переживание. Это сила, это когда мы можем пребывать в таком духовном состоянии, и силы мы здесь приобретаем. Друзья, что лишает силы? Я как-то был на конференции по благовестию в Туле. Один брат, насколько я помню, из Германии, он такую мысль сказал. Сейчас в мире появился новый Бог. Бог интернет. Этот Бог, который поверг всех богов. И против этого Бога еще другого Бога, такого Бога не было. Я не против этого интернета, потому что действительно в данное время она очень и хорошо, она очень быстро можно и какие-то программы решать все. Но переживание, братья и сестры, что уже лишается самое главное – листать листочки Библии. Это лишается. Лишается где-то на колени стать, у Бога вопрошать милости. А очень просто. Это говорят, Иван Петрович, ну посмотри, как все просто. Как все просто. Полистал, и все открыто. Все открыто. Я понимаю, что это тоже нужно, слава Богу. Но когда мы лишаемся личного общения с Библией, друзья, я так понимаю, то все равно где-то мы лишаемся силы. Помню, с одним братом мы ехали на служение. Я ему говорю, брат, ты возьмешь все на себя. Ты старший в вере. Он говорит, там на месте порассуждаем. Когда мы приехали на месте, он говорит, я хочу исповедоваться. Он был старший в вере. Мне, конечно, стало не по себе. Но, говорит, не смущайся, я хочу открыть свое сердце. Потому что в данное время я полностью без сил. И он такую историю рассказал. У него дети, служители. И сын, лет 14, говорит, папа, нам нужен интернет. Почему? Ну, школьная программа и прочее. Говорит, я против был. Бабушка, мама, ну, зачем? Ну, зачем лишать? Ну, только для этого и мы купим. Но он обязался, что только школьная программа. Говорит, прошло, говорит, года два с лишним. Смотрю, появилось два диска. Два диска. Сынок, что это такое? Говорит, папа, не переживай, это школьная программа. Я решил диски посмотреть. Дома никого не было. Говорит, вот эти диски включил, чтобы видеть все. И он говорит, знаешь, Иван Петрович, я 3 часа смотрел эти диски, всякую мерзость. И не было сил кнопку нажать, остановить. Не было сил. Часто мне говорят, Иван Петрович, ну, возьми хорошее. Друзья, я не против. Я говорю, ну, я боюсь. Чего боюсь? А вдруг я на ту кнопку нажму? Ну, ты служитель. Тем более. Тем более. Нет нигде не написано, чтобы мы с грехом боролись. Я слышу молитву, Господи, дай мне силы с грехом бороться, братья и сестры. Я представляю, грех и я схватились, кто кого поборет? Грех обязательно одолеет. Слово Божие дает нам рецепт «убегай от греха». И апостол Павел кому пишет? Пишет служителю церкви, который мог рукополагать, мог членские собрания проводить, вечери Господню, молодежные, сестринские, братские проводить. И он его предупреждает – убегай от греха. Бороться с ним невозможно, братья и сестры. Невозможно. Если кто-то, действительно, это все источники, где мы лишаемся силы. Где мы лишаемся силы. Еще написано 2 Коринфянам 4, 4 глава, 1 стих. «По милости Божией мы имеем такое служение, да не унывая». Братья и сестры, в миссионерском служении часто постигает уныние. И мне часто постигает уныние. Один служитель, кому-то пойти исповедоваться, друзья, я тоже в этом нуждаюсь, свои переживания открыть. Я помню, как-то открыл диакону свои переживания. Иван Петрович, пожалуйста, больше не надо. Больше не надо. Друзья, а мы тоже переживания имеем. Как-то жена говорит, что ты такой угрюмый ходишь? Ну, открой. Я говорю, ну, я есть вещи, которые не могу открыть, но одну как-то с ней поделился, которой можно было поделиться. И она всю ночь. Ваня, а может быть, так поступишь? Ваня, может быть, так поступишь? Друзья, мы часто знаем, как поступать. Знаем. Но чтобы сохранить душу, друзья, часто мы поступаем совсем по-другому. Действительно, тоже какое-то уныние и переживание. Друзья, я бы хотел бы некоторые примеры привести из жизни личного опыта. Друзья, если где-то скажу, только не подумайте, что я где-то хочу похвалиться. Нет, братья и сестры, просто примите как простоте. Простоте. Миссионерское служение – это надо полностью поставить на жертвенник. Себя, семью и дом. И дом. У нас служение совершалось, мы как уверовали 88 года, по сей день у нас дома собрание. Дома собрания. Мы живем прямо при доме собрания. Дети часто говорят, папа, мама, ну мы так устали, мы хотим куда-то на собрание пойти, у нас вот дома постоянно. Я говорю, ну так Бог повел. Думаю, что и слава Богу. Слава Богу. Бывает, у нас было такое, что когда такие были самые трудные моменты, смотрим, есть дети неблагополучные на улице. И они ждали, особенно зимой, ждали, когда собрание. Они до час приходили до собрания. Дети были разные, люди были разные, чесоткой, вшами, какими только болезнями. Бывало такое, что я и шел в эту аптеку, серную мазь покупал, и уже она говорит, я знаю вас, вы люди чистоплотные, у вас собрание, понимаю, что это хорошее дело, но, говорит, чем вам помочь не могу, но принеси порошок, пакет порошка серы, я вам сделаю банку трехлитровой мази, чтобы вы хоть деньги не тратили на это. Действительно так. И жена говорила, Ваня, я скоро без глаз останусь. Смотрю, дети сидят, мои дети сидят. Смотрим, друзья, ну эти насекомые. Думаю, вся подбежать, ребенка взять в сторону, чтобы хоть на нее не напрыгнуло. Но и мысли, чего себе не желаю, другим не желаю. И так, как началось это, и так Бог закончил. Потом были и трудности, и похуже болезни приходили. Но такой период, братья и сестры. Бог просто часто испытывает на жертвенность. Еще часто нас постигает такое служение. Мы соприкасаемся с разными людьми. Особенно важно преодолевать брезгливость. Брезгливость. Это надо у Бога милости просить, просто полюбить. Полюбить народ. Когда полюбишь, братья и сестры, намного проще преодолевать. На Курилах как-то с благовестием посещал там бывшие офицеры, прапорщики, сверхсрочники, которые спивались и их выгоняли с армии. Жены их бросали, уезжали, и приходилось таких посещать. И никто не уезжал, они не способны были уезжать. У них общая касса, работает все на водку. Когда трезвые, с ним можно было беседовать. Вопросы. Когда пьяные, совсем наоборот. Люди грамотные. И как-то вот захожу к ним, а там у них был такой главный Павел Высоцкий. Он сейчас умер уже. Он такая дикция говорит, так, чай дорогому гостю. Налили, один наливает чай, говорит, стоп, не надо. Иди помой чашку. Ну, а чашку надо было мыть. Там после цунами дома полуразваленные, ванна, там эта вода, там и рыбу моют, и ноги моют, и лицо моют, ну все моют там, и чашку. Я завопиял, я говорю, нет, нет, я не буду пить чай. Ты что, брезгаешь, что ли? Я завопиял, Господи, дай мне, чтобы эту чашку выпить с наслаждением. Действительно, Бог милость оказывает. Это серьезный вопрос, как и брат Саша рассказывал. А все-таки мы соприкасаемся. Это нужно у Бога милости просить, чтобы преодолевать вот эти трудности. И Бог помогает. Бог помогает. Я еще благовестие миссионерское. Бывает, мы переезжаем в новые места. Нас не знают. Часто мы говорим слово, не воспринимают. Тоже на Сахалине мы переехали. Я устроился на работу дворником. И до сих пор работаю на этой специальной. В этом году уже на пенсию ухожу. Жена говорит, все, последний год, больше тебя на работу не пущу. Но работал в цветочном магазине. Там все корейцы. И все члены церкви. Я скажу, у нас там в Сахалинске больше 10 домов молитвы корейские, огромные дома. Все почти продаются. По той причине, что прихожан нету. Прихожан ноль. Ноль прихожан. Те приглашали? Гуманитаркой. Сейчас это все источник прекратился, все ушли. Все ушли. И вот там говорят, мы уже устали, сколько можно эти деньги жертвовать, куда эти деньги уходят. Это все ходили в эти церкви. Эти пастыря приезжают голодранцы, уезжают на джипах и прочее. И моя жена не пободрствовала, она там тоже работала, подметала, говорит, а мой муж тоже пастырь. И все так на нее посмотрели, таким пренебрежением. Какой пастырь? Голодранец. Он если приезжает все пастыря, уезжает на джипах. Он говорит, мой муж не такой. Да став ты. Взяв вот это слово, я говорю, зачем ты это сказала? И вот это я почти 3 года там не мог уста открыть. Только открывая уста, они все такие, таким взглядом, я понял, что они не хотят слушать даже. Но где-то около 3 лет прошло, все поменялось, Как важно в жизни, бывает, словом они не воспринимают, а все-таки наша жизнь. К нам где-то больше 10 к нам перешло от церкви зарегистрированы. Конечно, не везде так бывает, но у нас так было. У нас там зимы, очень большие снега, весна – там льды бывают до метра с лишним, и надо было это все долбать ломом. А я работаю в центре города, И вот я этим ломом лед долблю. Люди ходят, я не обращаю внимания. Смотрю, 2 пары ног спереди. Ну, стоят. Я где-то минут 10 поработал, устал. Ясно, пот идет. Смотрю, передо мною, 2 члена церкви зарегистрированных. Они смотрят на меня с ужасом, говорят, как вас звать? Я говорю, Иван Петрович, вы служители? Там-то, да. Говорит, а так нельзя работать? Я говорю, как? Да вы же умрете. Я говорю, я так привык работать. Так, с детства привык так работать. Да нельзя так работать. И она говорит, а что у нас пастырь говорит постоянно? Мало жертвуйте, скоро мне на куксу посадите. Ну, кукса – это по-вашему милина, и как милина, как по-вашему? То, что лапша сухая, надо заваривать. На дешира. Говорит, скоро мне на деширах посадите, мало жертвуйте. Я говорю, но написано, надо работать своими руками. Друзья, заповедь Евангелия, заповедь – жить тихо, ни в чем не нуждаться, а работать своими руками, уделять нуждающимся. Это заповедь. Своими руками работать. И по милости Божией к нам переходили больше 10 человек, около 20 человек. Я не скажу, что все переходили по этой причине, что я так не видели. Но где-то тема 5-6, они сказали, мы перейдем туда, где работать своими руками. Друзья, может быть, это у нас так, может быть, у вас по-другому. Друзья, но все равно, люди, видя нас, как мы работаем, друзья, ленность – это большое препятствие. Друзья, что еще хотел обратить внимание? Избегать авторитетов. Это тоже очень большая опасность. После этого, когда 3 года я поработал, после этого там постоянно вопросы к нам приходят, вопросы задают, как житейских на вопросы, чтобы ответить. Сейчас я работаю в другом месте, тоже дворником. Друзья, я там поступил один новый рабочий. Бывший офицер, не знаю, полковник или подполковник, он на пенсии, там работает охранником. Я захожу утром, работаю, где-то проходит месяц. А мне часто приходится уезжать. Он говорит, ты не простой человек. Я говорю, я простой человек. Нет, ты не простой человек. Вижу, ты дворником, но вижу, с тобой не так разговаривать, как с дворником. Я говорю, я не замечаю. Нет, я замечаю, с тобой как не с дворником разговаривает. Даже начальство, даже генеральный директор с тобой как не с дворником разговаривает. Друзья, но я с ним лично контакт не входил. И такой момент. Все-таки ты, наверное, верующий. Да, непростого сана. И я говорю, я служитель, должен другим служу. Он на этом не остановился. Потом говорит, слушай, мне проблемы. Помоги мне от них избавиться. И исповедуется. И говорю, давай ко Христу обратимся. Нет, ты должен. Давай ко Христу обратимся. Нет, ты сделай. Ты сделай. И он встал на колени, там, представьте, эти начальства, прочие. Ну, конечно, он немножко выпивший был. Встал на колени, помоги мне. Друзья, для меня это было очень сложно. Я вспомнил такой момент. Если только стоит где-то себе привязать кого-то, чтобы действительно он только в тебе нуждался, а не обратить его к источнику, ко Христу, друзья, нас может ожидать очень большое искушение. Друзья, помню такой случай, когда Ахитофел был лучшим советником Давида, и вдруг он резко поменял свое отношение к Давиду. Друзья, я такую мысль допускаю. Версавия, она была внучка Ахитофела. Все-таки, видимо, пока Версавия была на должном уровне, когда она была замужем за Урию, он действительно был авторитетом для Ахитофела. Но когда такой случай случился, друзья, какая противоположность? Вот такая резкая противоположность. Друзья, и в жизни бывает так, что если мы кого-то привяжем, бывает так, друзья, на служении миссионерском, то надо как можно быстрее это остановить, чтобы действительно всеми усилиями направить, чтобы не быть от меня зависимым. Друзья, хотя мы понимаем, что мы тоже должны помогать в духовных вопросах, но важный вопрос, чтобы обратить его к нашему Господу. Друзья, еще такое служение – это гостеприимство. Гостеприимство. Друзья, гостеприимство, особенно миссионера служения касается, важный вопрос, чтобы людей так приглашать, чтобы они заходили. Даже когда бывает, что кушать нечего, уже устали, но если душа почувствует, что вы к нему холодно относитесь, друзья, больше не придет. Друзья, еще важный вопрос – чистота. Чистота в доме и в округе. Есть такая пословица «встречаем по одежке, провожаем по уму». Я был сторонник, главная духовность, главное, чтобы проповедь. Моя жена, она в этом отношении оказалась мудрее меня, намного мудрее. Ваня, тебе проповедь, а мне чистота. И она действительно, по милости Божьей, у нас никогда не было беспорядка. Она так и детей научила. И я когда поехал на Курилы, я там был 3 с лишним месяца один. Один был. 3 с лишним месяца. И представьте, там комната сам. Что там делает молодой человек? Не пьет, не курит и без жены. Друзья, трудно представить. Но что факт? Факт то, что я там, когда приходили, то они что сказали? Иван Петрович, нам вас к себе стыдно пригласить. Я говорю, почему? По той причине, что у вас идеальный порядок. Друзья, только тогда я понял, что действительно это немаловажную роль играет, особенно в мясницком служении. Друзья, можно много сказать, много. И я, у меня была цель, мне, чтобы действительно все осветить. Это невозможно. Друзья, но действительно важный вопрос, чтобы мы имели заботу, это усилие, переживание, чтобы иметь Бога в разуме. Бог в нашем сердце, Он будет нас учить, наставлять и управлять. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.